Глава вторая. Тайный импульс. Вопрос. Тайный импульс эволюции? Кен Уилбер. Молекула развивается и включает в себя атомы. Преодолевает, то есть получает новые активные свойства, которые не есть просто сумма действий ее компонентов. В этом большое достижение теории систем и холизма вообще, объясняющее возникновение новых уровней организации, и эти новые уровни не могут быть сведены какими-либо способами к более низшим измерениям. Они преодолевают их. Но они также включают их, потому что младшие холоны все же являются компонентами нового холона. Итак, преодоление и включение. Вопрос. Так высший уровень обладает свойствами нижнего плюс какими-то дополнительными? Кен Уилбер. Да. Это другой способ выражения того, что изначально утверждал Аристотель. Все из нижнего находится в вышестоящем уровне, но не все из вышестоящего находится в нижнем. Именно так неизбежно устанавливается иерархия или холархия. Клетки содержат молекулы, но не наоборот. Молекулы содержат атомы, но не наоборот. Предложения содержат слова, но не наоборот, и именно это «не наоборот» устанавливает иерархию, холархию, порядок увеличивающейся целостности. Высший и низший уровни. Сегодня идет много острых споров об уровнях, являющихся более высокими или низкими, чем другие. И все же вы даете простое правило для установления высшего и низшего уровня в любой последовательности. Кен Уилбер. Да. Возьмите любое эволюционное развитие. Скажем, от атомов к молекулам, от них к клеткам и к организмам. Это последовательность повышающейся целостности, увеличивающихся холонов, каждый из которых превосходит и включает в себя своего предшественника. Теперь, если в своего рода мыслительном эксперименте вы разрушите любой отдельный тип холонов, то тогда все из вышестоящих холонов будут также разрушены, но ни один из низших холонов не пострадает. И этот простой мыслительный эксперимент может помочь вам определить высшие и нижние уровни в любой последовательности. Так, например, если бы вы разрушили все молекулы во Вселенной, то тогда все более высокоорганизованные уровни клеток и организмов тоже разрушились бы. Но ни один из холонов низшего уровня атомов и субатомных частиц не был бы разрушен. Вопрос. Да, я вижу. Значит, вышестоящий и более низкий уровень организации – не просто относительное оценочное суждение. Кен Уилбер. Правильно, мы говорим об уровнях структурной организации, и в этой холархии нет ничего произвольного. Она не является изобретением патриархального образа мысли или фашистской идеологии. Если вы разрушите любой отдельный тип холонов, то все вышестоящие холоны тоже будут разрушены, потому что они частично зависят как от нижестоящих холонов, так и от их компонентов. Но низшие холоны могут очень хорошо прожить и без вышестоящих. Атомы могут прекрасно существовать без молекул. Но молекулы не могут существовать без атомов. Простое правило, но оно совершенно ясно устанавливает вышестоящие и нижние уровни в любой холархии. Это правило работает для любой последовательности, связанной с развитием, для любой холархии, начиная от морального развития, овладения языком, до биологического образования видов, компьютерных программ или усложнения молекул нуклеиновой кислоты. Из правила нет никаких исключений, так как оно основано на простом факте зависимости целого от частей, а не наоборот. И не наоборот, как мы уже говорили, является холархией или порядком увеличивающейся целостности. Вопрос. Именно так вы демонстрируете, что биосфера выше физиосферы? Кен Уилбер. Да. Если вы разрушите биосферу, то есть если бы вы уничтожили все формы жизни, то космос или физиосфера все еще могли бы существовать. Но если вы разрушите физиосферу, биосфера также немедленно была бы разрушена. Это произойдет, потому что биосфера превосходит физиосферу и включает ее в себя, а не наоборот. Итак, физиосфера – более низкий уровень структурной организации, чем биосфера. В этом смысл более высокого и более низкого уровня организации. И биос является высшим, а космос – низшим. Вопрос. Ноосфера также выше, чем биосфера? Кен Уилбер. Да, это доказывается тем же самым способом. Ноосфера начинается со способности формировать любые образы в сознании, и эта способность возникает у определенных млекопитающих, например, у лошадей. Но в этом примере я ограничу ноосферу более высокоразвитым умом и человеческой культурой, только чтобы показать, что имеется в виду. Мы все равно получим те же самые результаты. Биосфера прекрасно существовала в течение миллионов лет, пока не возник человеческий разум, пока не появилась ноосфера. Если вы разрушили бы ту ноосферу, биосфера могла бы продолжать существовать. Но если бы вы разрушили биосферу, тогда вы разрушили бы и человеческий разум, потому что биосфера – часть ноосферы, а не наоборот. Поэтому да, биосфера – более низкий уровень структурной организации, чем ноосфера. Ноосфера превосходит и включает биосферу. Она не просто часть биосферы. Если вы считаете ноосферу просто частью биосферы, то такое мнение является редукционизмом. Вопрос. Так значит, физиосфера – часть более высокой целостности биосферы, которая является частью более высокой целостности ноосферы, а не наоборот. Кен Уилбер – да. Глубина и ширина. Вопрос. Но почему многие люди представляют себе все наоборот? Кен Уилбер. Вероятно, потому что люди путают ширину или пространство с глубиной. И большинство думает, что большой размер означает большую глубину, а все совершенно наоборот. Вопрос. Так что в вашей теории означают глубина и пространство? Кен Уилбер. Число уровней в любой холархии называется глубиной, а число холонов на каждом уровне называется шириной. Вопрос. Значит, если мы говорим, что атомы имеют глубину 1, тогда молекулы должны иметь глубину 2, а клетки глубину 3. Кен Уилбер. Да, именно так. То, что мы называем уровнем, является несколько произвольным. Это похоже на трехэтажный дом. Мы можем считать каждый этаж уровнем, как мы обычно и делаем, так что дом получается глубиной в 3 уровня. Но мы могли также считать каждую ступень лестницы как уровень. Возможно, между этажами 20 ступеней. Тогда мы сказали бы, что у дома 60 уровней или глубина 60. Но дело в том, что хотя эти уровни относительны или произвольны, их взаимное расположение непроизвольно. Неважно, говорим ли мы, что холоны имеют 3 или 60 уровней, второй этаж все еще выше, чем первый. Пока мы используем ту же самую относительную шкалу, никакой проблемы не возникает. Точно так же мы можем использовать шкалу Фаренгейта или Цельсия, чтобы измерять температуру воды. Так что мы могли бы сказать, что кварк имеет глубину 1, атомы глубину 2, кристаллы глубину 3, молекулы глубину 4 и так далее. Глубина реально независима от того, какую относительную шкалу мы решим использовать. Вопрос. Значит, глубина и ширина. Кен Уилбер. Многих смущает то, что эволюция фактически создает большую глубину и меньшее пространство на последующих уровнях. И люди склонны путать коллективную величину или размер с глубиной, поэтому они полностью меняют порядок значения. Вопрос. Эволюция создает большую глубину и меньшее пространство. Это на самом деле принцип номер 8. Мы пропускаем некоторые из них. Вы могли бы привести пример для этого принципа? Кен Уилбер. Существует меньше организмов, чем клеток. Существует меньше клеток, чем молекул. Существует меньше молекул, чем атомов. Существует меньше атомов, чем кварков. Каждый уровень имеет большую глубину, но меньшее пространство. Причина, конечно, в том, что высший уровень превосходит и включает в себя нижний. И всегда будет меньше холонов вышестоящего уровня и больше низших. И не существует никаких исключений. Неважно, как много клеток есть во Вселенной, всегда будет больше молекул. Неважно, как много молекул во Вселенной, там всегда будет больше атомов. Неважно, как много атомов, всегда будет больше кварков. Так что большая глубина всегда занимает меньшее пространство. Отдельный холон приобретает все большую глубину, но коллектив становится все меньше и меньше. И так как люди думают, что больше значит лучше, они имеют тенденцию поклоняться большему как лучшему. Вопрос. Холон превосходит своего предшественника и включает его в себя, приобретая таким образом большую глубину, но размер популяции холонов большей глубины становится меньше, так называемая пирамида развития. Кен Уилбер. Да. Рисунок 2.1 взят из книги Эрвина Ласло «Эволюция. Великий синтез», которая рассматривается всеми как самое ясное и точное описание современного научного знания об эволюции, как она есть. И вы можете очень ясно увидеть эту пирамиду развития. Где материя благоприятствует возникновению жизни, там жизнь появляется. Где жизнь благоприятствует возникновению разума, появляется разум. Я добавил бы, где разум благоприятствует возникновению духа, появляется дух. На диаграмме вы можете видеть, что по мере того, как вертикальная глубина становится больше, горизонтальный размер становится меньше. Интересно, что вечная философия пришла к тому же самому заключению своим собственным способом. Вопрос. Что такое вечная философия? Кен Уилбер. Мы могли бы сказать, что она представляет собой ядро великих всемирных традиций мудрости. Вечная философия считает, что действительность – это великая холархия бытия и сознания, простирающаяся от материи и жизни до разума и духа. Каждое ее измерение превосходит предыдущее и включает меньшее измерение в пирамиду Халархии, часто представляемую в виде концентрических кругов или сфер. Принцип «превосходит и включает» представлен на рисунке 2.1. На рисунке 2.1 изображен равнобедренный треугольник с вершиной вверх. В основании расположена стрелка в обе стороны, обозначающая относительные размеры численности систем. Справа от треугольника изображена вертикальная стрелка, обозначающая движение времени вверх. Внутри треугольника находятся 9 горизонтальных параллельных линий, обозначающие область организационных уровней физических и физиохимических систем. Выше свободное пространство обозначает область материи, универсальной. Над ней находятся 7 горизонтальных параллельных линий, обозначающие область организационных уровней биологических систем. Справа на оси времени отмечена область жизни, когда область материи способствует возникновению жизни. Над ней находятся 8 горизонтальных параллельных линий, обозначающие область организационных уровней социокультурных систем. Справа на оси времени отмечена область жизни, когда область материи способствует возникновению общества. Каждый уровень включает предшествующий ему, а затем добавляет свои собственные качества, качества, которых нет в предыдущем измерении. Так что каждое последующее измерение больше, в смысле большего охвата, большей глубины. И мы увидим, что на самом деле личные границы каждого холона расширяются, чтобы включить все большую часть космоса, как показано на рисунке 2.2. На рисунке 2.2 изображены 5 окружностей, вложенных друг в друга. Первая, А, находится в центре, обозначает материю в верхней части круга и физику в нижней части круга. Вторая, А плюс Б, обозначает жизнь в верхней части круга и биологию в нижней части круга. Третья, А плюс Б плюс С, обозначает ум в верхней части круга и психологию в нижней части круга. Четвертая, А плюс Б плюс С плюс Д, обозначает душу, тонкое, в верхней части круга и богословие в нижней части круга. Пятая, А плюс Б плюс С плюс Д плюс Е, обозначает дух, каузальное, в верхней части круга и мистицизм в нижней части круга. Свободное поле вокруг пятой окружности обозначает дух, недвойственное. Но так как фактически пространство у каждого следующего холона становится меньше и меньше, число холонов в каждом более высоком уровне становится все меньше, то эту же самую диаграмму часто рисуют совершенно наоборот, как на рисунке 2.3. Большая глубина означает, что меньше холонов обладают такой глубиной, а значит, меньшим пространством. Так что реальный размер популяции становится все меньше и меньше, как показано на рисунке 2.3, который представляет версию пирамиды развития вечной философии. Рисунок 2.3. На рисунке 2.3 изображены 5 окружностей, вложенных друг в друга. Пятая – оболочка. Ананда Майя Коша, блаженство, благословение, находится в центре, обозначает безграничный дух. Входит в сукшма-шария, тонкое тело. Четвертая оболочка – виджнана Майя Коша, интуиция, сознание, я, обозначает душу. Входит в сукшма-шария, тонкое тело. Третья оболочка – Мано Майя Коша, рациональное, обозначает разум, входит в сукшма-шария, тонкое тело. Вторая оболочка, прана Майя Коша, жизненная энергия, обозначает жизнь, входит в шула-шария, массовое тело. Первая оболочка, анна Майя Коша, материальная, обозначает материю, входит в шула-шария, массовое тело. Свободное поле вокруг первой окружности, оболочка Брахман-Атман, истина-абсолют, входит в тело Карана-Нария, причина тела. Вопрос. Поэтому мы должны помнить обе части этой прогрессии. Больше глубины, меньше пространства. Кен Уилбер. Да. При обсуждении эволюции, возможно, следует держать в памяти обе эти диаграммы. Первая диаграмма показывает, принцип превосходит и включает, фактическое увеличение охвата, включение обладания, при котором уровень становится большим, в смысле более глубоким. Он содержит или охватывает все больше уровней или измерений действительности, находящихся внутри него, как часть его бытия, его совокупной индивидуальности. Поэтому он более значителен. Он означает, что все больше космоса с большой буквы принадлежит к нему. Так же, как молекула содержит внутри себя атомы, как бы окутывая их своим собственным существом. Но вторая диаграмма напоминает нам, что число холонов на более глубоких измерениях становится все меньше и меньше. Рисунок 2.2 – глубина. Рисунок 2.3 – пространство. Одно становится больше, другое становится меньшим. Больше глубины – меньше пространства. Космическое сознание. Вопрос. Но самый высокий уровень – это дух? Разве дух не всюду? Он не есть уровень, он повсюду. Кен Уилбер. Каждый уровень превосходит своего предшественника и включает его в себя. Дух превосходит все. Так что он включает в себя все. Он совершенно вне этого мира. Он полностью охватывает каждый холон в этом мире. Он проникает во все явления, но он не есть простое проявление. Является ли он вездесущим? Дух существует на каждом уровне и измерении, но он не просто какой-то уровень или измерение. Он превосходит все. Включает в себя все явления, как основание без основания или пустота во всех проявлениях. Так что дух и самый высокий уровень в холархии, и та бумага, на которой написан план холархии, это самая высокая ступень лестницы, но также и древесина, из которой лестница сделана. Дух является и целью, и основанием всей последовательности. Я думаю, что это станет более очевидным, когда мы продолжим далее. Вопрос. Я не хочу забегать вперед, но это тоже приводит нас к экологической этике. Кен Уилбер. Да, суть подлинной экологической этики в том, что мы должны превзойти и включить в себя все холоны в истинном объятии. Поскольку в человеке есть материя, жизнь и разум сами по себе, то мы, конечно же, должны уважать эти холоны не только за их внутреннюю ценность, которая, безусловно, является самой важной, но также и потому, что они есть компоненты нашего собственного существа, и разрушение их убийственные для нас. Неразумно причинять вред биосфере, ведь этот вред в конечном счете вернется к нам и будет разрушать нас извне. Ведь биосфера находится буквально внутри нас, является частью самого нашего бытия, составной частью нашей индивидуальности. Разрушать биосферу – внутреннее самоубийство, а не только внешняя проблема. Итак, мы можем обладать глубоким экологическим сознанием, не будучи экологами и не сводя все к простой биосфере. Нам нужен подход, который превосходит экологию и включает ее в себя, потому что ноосфера превосходит биосферу и включает ее в себя, а та превосходит физиосферу и включает ее в себя. Нам не нужен подход, который ставит экологию в привилегированное положение и сводит ее к одномерной жизни, к поверхностной сети жизни. Вопрос. Но многие экофилософы и экофеминисты говорят о мистическом единстве с природой, о том, что Бак называл космическим сознанием, в котором все существа рассматриваются как равные, без иерархии вообще. Нет высшего или низшего, есть только великая сеть жизни. Кен Уилбер. Да, такой вид мистического опыта равенства обычно присутствует на более высоких стадиях человеческого развития. Но здесь есть две совершенно другие проблемы. Человеческая личность действительно может расширяться, чтобы включать в себя все, давайте назовем это космическим сознанием, унию мистика, так же, как на рисунке 2.2. Индивидуальность растворяется в духе, и таким образом охватывает космос, превосходит все, включает в себя все. Это прекрасно. Но число людей, действительно понимающих эту высшую личность, очень мало. Другими словами, это очень большая глубина имеет очень маленькую ширину. Как всегда. Чем больше глубина, тем меньше пространство. Но в этом опыте сознание действительно едино со всем, с космосом с большой буквы. И в этом сознании все существа высокого или низкого уровня, священные или мирские, действительно рассматриваются как совершенные проявления духа. Именно такими, какие они есть, ни низшими, ни высшими. Высшая глубина есть высшее единство со всеми, с космосом с большой буквы. Но это осознание не дается всем существам одинаково, хотя все существа равные проявления духа. Это осознание – результат процесса развития и эволюции, связанного с ростом и преодолением. Но теоретики поверхностной сети жизни просто сосредоточивают свое внимание на равенстве всех существ и выпускают из внимания холархию реализации. Они думают, что если креветка и обезьяна – совершенные проявления божественного, которыми они на самом деле и являются, то между ними нет никакого различия по глубине. Этот подход является редукционизмом в самом болезненном его варианте. Поэтому мы хотим, чтобы наша экологическая этика считала все холоны без исключения проявлениями духа. И в то же самое время была в состоянии различать внутреннюю ценность холона. Она должна понимать, что намного лучше пнуть камень, чем обезьяну. Намного лучше съесть морковь, чем корову. Намного легче питаться злаками, чем млекопитающими. Если вы соглашаетесь с этими утверждениями, то вы признаете наличие холархии ценностей, градации по глубине и внутренней ценности. Большинство экофилософов соглашаются с такими утверждениями, но они не могут объяснить, почему. Потому что их иерархия отрицает иерархию. У них есть только поверхностная сеть жизни и биологическое равенство, которое не только внутренне противоречиво, Оно парализует полезность действий, а также наносит вред внутренним ценностям. Спектр сознания. Вопрос. Хорошо, я очень хочу вернуться ко всему этому в третьей части, но мы должны придерживаться одного курса. Мы говорили о направлении эволюции телосе космоса с большой буквы, которая не случайна, а имеет направление. Кен Уилбер. У эволюции есть направление, да. Это обычно выражается словами «порядок из хаоса». Говоря иначе, движение к большей глубине. Когда случай побежден, возникает смысл, внутренняя ценность космоса с большой буквы, увеличивающаяся с каждым шагом развития. Вопрос. Это на самом деле последний принцип, который я хочу обсудить. В этом принципе вы приводите различные признаки и направления эволюции. Общая тенденция эволюции заставляет мир развиваться в направлении увеличения сложности, наращивания различий, единства, усложнения организации структуры, увеличения относительной автономии, роста телоса. Кен Уилбер. Да, это некоторые из общепринятых, то есть принятых наукой, направлений эволюции. Эволюция не означает отсутствие регресса и разрушения. Распад – это одна из четырех способностей любого холона. И это также не означает, что каждое краткосрочное развитие должно следовать этим направлениям. Как говорит Майкл Мёрфи, эволюция больше петляет, чем прогрессирует. Но на долгом пути у эволюции есть общий телос, общее направление, которое становится особенно очевидным с увеличением дифференциации от атома к амёбе и обезьяне. Все эти научные описания вообще-то можно обобщить так. Основное направление эволюции – увеличение глубины. Это космическая сила самопреодоления – выходить за пределы того, что было прежде, и включать в себя то, что было прежде, увеличивая таким образом свою собственную глубину. Вопрос. И вы также связываете это с сознанием, поскольку вы добавляете, чем больше глубина холона, тем больше его степень сознания. Кен Уилбер. Да, сознание и глубина синонимичны. Все холоны имеют свою степень глубины, насколько бы малы они ни были, потому что физический размер не определяет глубину. И в процессе эволюции глубина становится все больше и больше, сознание становится все сложнее и сложнее. Какую бы глубину ни имели атомы, молекулы имеют большую. И глубина клеток намного больше, чем у молекул. А у растений она больше, чем у клеток. А у приматов больше, чем у растений. Существует спектр глубины, спектр сознания. И эволюция раскрывает этот спектр. Сознание развивается все дальше, все больше осознает себя и все больше себя проявляет. Дух, сознание, глубина. Так много слов для одной и той же вещи. Вопрос. Значит, поскольку глубина есть всюду, сознание тоже есть всюду? Кен Уилбер. Сознание – это просто то, как глубина выглядит изнутри. Поэтому да, глубина есть всюду, сознание тоже есть повсюду, и дух также есть всюду. И когда глубина увеличивается, сознание все более и более пробуждается, все более и более раскрывает духовное измерение. Сказать, что эволюция порождает все большую глубину, то же самое, что просто сказать, что она все больше раскрывает сознание и охватывает сознанием предыдущие стадии. Вопрос. Вы используете термины «раскрывает» и охватывает. Кен Уилбер. Дух раскрывается с каждым новым преобразованием и одновременно охватывает старый уровень своего собственного существования и переходит на новую стадию, превосходит и включает в себя, раскрывает и охватывает, создает и любит. Эрос и Агапе — это различные способы сказать одно и то же. Мы можем очень просто обобщить все это. Эволюция выходит за пределы того, что было прежде, и включает в себя то, что было прежде. Сама ее природа заключается в преодолении и включении. Таким образом, у нее есть внутреннее направление, тайный импульс, увеличение глубины, рост внутренней ценности, развитие сознания. Чтобы вообще двигаться вперед, эволюция должна двигаться по этим правилам. Ей больше некуда идти. Вопрос. Общая точка бытия? Кен Уилбер. На самом деле их несколько. Во-первых, так как Вселенная имеет направление развития, у нас самих также есть направление развития. В движении есть смысл, в развитии есть внутренняя ценность. Как выразился Эмерсон, мы лежим на коленях высшего сознания, которое по-другому называется духом. Существует тема, вписанная в подлинный космос. Существует узорность и непустоты. В каждом жесте есть смысл, в каждом взгляде есть красота. Мы и все существа, как таковые, связаны этим смыслом. Находимся в потоке заботы и глубокой ценности, высшей значимости, врожденного понимания. Мы – неотъемлемая часть этого великого разума, духа в действии, этого Бога в процессе творения. Мы не должны думать о Боге как о мифической фигуре, которая находится вне мира, управляя судьбами людей. Также мы не должны представлять его себе как имманентную богиню, потерявшуюся в формах своих произведений. Эволюция является и Богом, трансцендентной и имманентной богиней. Он имманентен, так как выходит за пределы сознания и включает в себя саму ткань космоса. Но он всегда превосходит свое собственное творение и в каждый момент времени является новым. Я верю, что мы должны пробудиться как часть этого духа. Сам дух в нас должен осознать себя или просветлиться, как сказали бы некоторые, стать сверхсознанием. Глубина увеличивается от подсознания через самосознание к сверхсознанию. Этот путь ведет к ошеломляющему признанию полного единства с сияющим всем и осознанию себя этим единством. Что же вы думаете, по-вашему, это безумие? Не правда ли все мистики и мудрецы безумны? Потому что они все рассказывают разные варианты одной и той же истории, не так ли? Истории пробуждения одним чудесным утром и понимание, что вы – одно целое со всем, и это единство бесконечно и вечно. Да, возможно, они являются сумасшедшими, эти божественные чудаки. Возможно, они просто слепые идиоты перед лицом бездны. Но я думаю, что развитие эволюции действительно идет от материи через тело и душу к духу. И каждая стадия превосходит предыдущую, обретая большую глубину, более сильное сознание и более широкий охват. И на самых высоких пределах развития, возможно, сознание человека действительно касается бесконечности, полный охват полного космоса с большой буквы. космическое сознание или дух, пробужденный в своей собственной истинной природе. Это, по крайней мере, возможно. И скажите мне, разве вы считаете, что истории, рассказываемые мистиками и мудрецами во всем мире, более безумны, чем история научного материализма? И вся их единственно возможная последовательность, о которой мы говорили, не более чем рассказ идиота, полный слов и эмоций, но не означающий абсолютно ничего? Прислушайтесь к себе внимательно. Какая из этих двух историй на самом деле кажется вам полным безумием? Я скажу вам, что я думаю по этому поводу. Я думаю, что мудрецы — это и есть вершина эволюционного развития. Я думаю, что они — лидеры движения самопреодоления, которые всегда выходят за пределы того, что было прежде. Я думаю, что они воплощают в себе само стремление космоса к большей глубине и более широкому сознанию. Я думаю, что они представляют собой луч света, мчащийся на свидание с Богом. И я думаю, что они указывают на ту же самую глубину в вас и во мне, во всех нас. Я думаю, что они включены в единое, и их голосами говорит космос, через их глаза сияет дух, и я думаю, что они раскрывают нам облик завтрашнего дня. Они открывают нам нашу собственную судьбу, которая также существует уже сейчас, в безвременности этого самого момента. В этом удивительном понимании голос мудреца становится вашим голосом. Глаза мудреца становятся вашими глазами. Вы начинаете говорить на языке ангелов и гореть божественным светом, который сиял всегда и никогда не гас. Вы узнаете ваше истинное лицо в зеркале самого космоса. Ваша личность действительно есть все. И вы больше не часть этого потока. Вы сам поток. И все раскрывается не вокруг вас, а внутри вас. Звезды сияют уже не там, а здесь. Новые звезды возникают в глубине вашего сердца, а солнце сияет в вашем сознании. Поскольку вы превзошли все, вы можете охватить все. Здесь нет никакого завершенного целого, есть только бесконечный процесс, и вы — открытость, или ясность, или чистая пустота, в которой непрерывно раскрываются все процессы божественно, чудесно, постоянно и легко. Вся игра закончена. Этот кошмар эволюции прекратился, и вы находитесь точно там же, где и были до начала шоу. С внезапным шоком от совершенно очевидного вы узнаете ваше собственное подлинное лицо. Лицо, которое у вас было до Большого Взрыва. Лицо полной пустоты, которое улыбается, как все существа, и поет, как целый космос. И все это исчезает в изначальном взгляде. Остается только улыбка и отражение луны в тихом пруду в кристально ясную ночь.